836. Гуру. Мы пробивали покровы майи и жили действительностью. Сквозь туман майи видели устои реального знания вечных неизменных космических законов. Мы крепко держались за эти устои, какие бы бури ни бушевали вокруг, и, держась за основу, через жизнь проходили без колебаний и не отклоняясь от единого пути, ведущего в жизнь. Ибо узка тропа, ведущая в жизнь, и немногие находят ее. Но, найдя ее, можно уже не отклоняться, ибо освещена немеркнущим светом. Спокойной с верой идите по ней, ибо вы в свете лучей Шамбалы, владыки.